Я пыталась отговорить его. С таким же успехом я могла бы обращаться к стене. Ну, Стелла, не успокаивай меня, пожалуйста. Попали мы с тобой в положение, Пол. Дело серьезное и весьма неприятное. Я подозревала что-нибудь в этом роде столь вызывающее. Мы все друзья. Она повернула ко мне темные стекла своих очков. Я твой друг, Пол. Я друг Джеффа, надеюсь. Но не ее. Повторяю, не ее. Она показала себя достаточно ясно. Мне следовало бы сейчас же уехать. Это было бы самым разумным. Но я, как видно, не очень разумная женщина. Я, пожалуй, останусь и буду бороться. Она собрала свои вещи и ушла в коттедж. В полдень пошел к себе и я. Я сидел на веранде и читал. Наконец они появились. Расстались они прямо перед нашим коттеджем, и Линда поднялась на веранду. «Долгая прогулка», — сказал я. «По-моему, нет». Она посмотрела на меня и словно сквозь меня и прошла в дом. Это было только начало. Дальше пошло не лучше. Линда и Джефф уходили вдвоем, когда и куда им вздумается. Может быть, было бы лучше, если бы я мог потребовать у Линды объяснений, встряхнуть ее, ударить, обрушиться на нее. Но во мне слишком укоренилось по отношению к ней чувство неуверенности. Я попытался урезонить ее. «Линда, мы планировали хорошо провести здесь время». «Да». «Ты и Джефф, вы все портите. Стелла несчастна». «Какая жалость». «Вчера вечером вы отсутствовали 3 часа». «И даже не извинились, не сказали ни слова в объяснение. Это так жестоко, бедный Пол. Ты что, совсем не имеешь представления о приличиях? Почему бы тебе не заняться рыбной ловлей? Я не могу ничем заниматься, когда ты так себя ведешь. Я просто не понимаю тебя. Что, по-твоему, я должен делать? И что будет с нами дальше? Можем мы вернуться назад и жить, как жили раньше? А разве это обязательно, дорогой? Боже, что за рок? Это было совсем на нее не похоже. Не выйти из себя, не закричать, не затопать ногами. Она стала как будто непрозрачной. Думается, это единственное подходящее слово. Для меня это было сущей пыткой. Я чувствовал себя беспомощно. В их действиях словно был холодный расчет. И это-то больше всего сбивало меня с толку. Знаете, как бывает в кино, когда войдешь в середине какого-нибудь очень запутанного фильма, история тебе непонятна, ты стараешься догадаться о происходящем по словам и действиям актеров, а от всего, что видишь и слышишь, только еще сильнее запутываешься. Однажды утром я наблюдал за Джеффом и Линдой, стоявшими на пляже прямо перед нашим коттеджем. Джефф подбрасывал как можно выше пустые жестянки из-под пива и стрелял в них, а потом учил Линду стрелять. Обхватив рукой ее голые плечи, он показывал ей, как держать ружье. Мне слышны были звуки выстрелов, а один раз до меня донесся смех. Я сидел и смотрел на них, и чувствовал дурноту. Когда Линда побрела дальше по пляжу, я подошел к Джеффу. Началось, мы остались с ним наедине. Он очень спокойно посмотрел на меня. «А, Пол, хочешь пострелять?» «Нет, спасибо, я хочу поговорить с тобой». Он немного смутился, но сказал: «Ну что ж, выкладывай». Мне показалось, что я участвую в очень плохом спектакле. «Я думаю, ты знаешь, о чем я хочу говорить». «Не догадываюсь». Он старался еще больше усложнить мою задачу. «Это о тебе и о Линде». «Чего вы добиваетесь?» «О чем ты?» «Мы никогда не бываем все 4 вместе. Ты и Линда гуляете, Вы ставите в чертовски неловкое положение твою жену и меня».